Глава 10. Занятая призванием Червёва, княгиня не замечала многого, на что во всякое другое время она, наверное, обратила бы свое внимание. Упущения этого рода особенно выражались по отношению к княжне Анастасии, которая, не входя в интересы матери и не понимая ее хлопот и нетерпения, находила в это время свой дом особенно скучным. На свет, конечно, нельзя было жаловаться. Свет не отрекался от княгини и посещал ее, но княжне этого было мало. Ей хотелось предаться ему всем своим существом. 17-летняя княжна решила как можно скорее оставить материн дом. Выход представлялся один – замужество. Княжна Анастасия никого не любила, ей даже никто не нравился. Ей было все равно, за кого бы ее судьба не вынесла, лишь бы поскорее, лишь бы заставить завидовать себе своих подруг, уехать за границу, а возвратясь оттуда, жить открытым домом и делать то же, что делают другие, то есть выезжать в свет, к чему бабушка была решительно не способна и откровенно в этом сознавалась, говоря, что «я в карете не могу жить». Словом, требования княжны в отношении брака были самые несложные. Если бы выбор жениха зависел от нее самой, то трудно решить, кого бы она выбрала. Но за нее выбирала благочестивая и благопомощная графиня Хатетова. В доме графини давно вздыхали о княжне Анастасии, терзавшейся в руках безверной матери. Вздыхала об этой мученице сама хозяйка, вздыхали ее гости, и, наконец, кому-то из них пришла гениальная мысль вырвать княжну у матери и выдать ее замуж, немало немедля. Сначала это представлялось как будто затруднительным, но недаром видно сказано, что в России невозможности нет. Когда графине была представлена опасность, которая заключалась в том, что мать может выдать неопытную княжну за человека без веры, графиня ввиду этого страха решилась на смелую меру и восторжествовала. Жалуясь на княгиню целому свету и стараясь, чтобы жалобы эти ни в каком угле не застряли, а взмывали все выше и выше, графиня Антонида получила право рассчитывать на тонкое, но могущественное содействие такого лица, которому, как она неложно верила, в России никто отказать не в силах. По сведениям, которые она особенным образом получала от княжны Анастасии, она знала, что бедное дитя так измучено, что готова выйти замуж за кого угодно, но притом она так благоразумна и покорна, что считает лучшим для себя женихом того, кого ей изберет благочестивая графиня Антонида. Теперь этой святой женщине предстояло только избрать жениха княжне, но это ей было нетрудно. Жених уже был готов, он сам избрал себя в это звание, и ему же принадлежал и весь объясненный мною план, который графиня считала своим только по самообольщению. Жених этот был никто иной, как давно нам знакомый граф Василий Александрович Функендорф, ни за что не желавший расстаться с протазановскими маятностями. Потеряв надежду жениться на матери, граф устремил свои взоры на дочь. Эта затея представляла немало трудностей, но зато она казалась вполне достижимой. Путь, на который граф навел богомольную графиню, был верен, а выбор ее не мог пасть ни на кого другого. Графиня была им заинтересована, и притом с самой важной для нее стороны. Она знала графа за человека наилучших правил, за ним не было слышно никаких интриг, и он был очень религиозен. Несмотря на то, что он исповедовал лютеранскую веру, графиня сама видела его в православной церкви. Граф даже признался ей, что он тяготится сухостью лютеранизма и высоко ставит превосходную теплоту восточного богослужения, чувствует молитвенное настроение только в русской церкви и не верит в возможности умолить Бога без посредства святых, из которых особенно чтит святого Николая. Графиня Антонида заказала известному тогда иконописцу Озерову образ марликийского святителя, убрала его ризу бирюзой и бриллиантами и послала графу. Вместе с иконою была препровождена и дорогая серебряная лампада. Граф в слезах прилетел благодарить графиню. Они оба плакали от умиления. Потом вскоре граф заболел и не хотел лечиться. Слухи об этом достигли графини, и она сама поехала навестить друга. Друг встретил ее снова в слезах и повел показывать свою убогую келью. Тут графиня увидала свою икону в высоком киоте, пред которым стоял аналой, и горела подаренная графинею лампада. Графиня Антонида была взволнована, а граф еще более ее растрогал, сказав, что он никому не дозволяет касаться этой лампады и зажигает ее сам. Мало этого, говорят, будто старый греховодник, прося снисхождения своему чудачеству, открыл графине, что святитель Николай есть единственный его врач, горящая пред икону святого лампада – единственная аптека. «Друг мой!» – воскликнула со слезами графиня. «Разве это чудачество? Вот это только и есть вера и награда!» Графиня Антонида всегда соединяла веру с наградой, и это в такой степени прямо относилось к главным заботам ее жизни, что она даже хлопотала об учреждении в России особого знака отличия за веру и удивлялась холодности, с какой в высших инстанциях отклоняли ее представление об ордене верных. С тех пор, как граф явил ей веру свою во всем блеске, графиня только и думала о том, чтобы наградить его и в то же время спасти его драгоценную душу присоединением ее от ереси Лютера к греко-восточному православию. С этой целью графиня возила его в пустынь Святого Георгия за Петербургом и к чудотворцам Великого Новгорода и даже на Валаам. Граф всюду ездил, везде усердно молился и блюл в присутствии графини посты, от которых был свободен по уставам своей церкви и даже, соревнуя другим фаворитам графини, начинал обличать замечательное для тогдашнего времени знакомство с византизмом. Будучи немножко музыкант, он скоро научился отличать настоящие восточные напевы от бесстильных нововведений сарти, которыми незадолго перед тем так основательно была перепорчена наша церковная музыка и выправлением которых в это время занимался Бортнянский. Граф даже сам написал трехголосную херувимскую, модуляции которой развивались из анакреонтических напевов, сохранившихся по преданию в песнях пасхального канона. Злые языки уверяли, будто граф заказал эту херувимскую какому-то музыкальному еврею в Вене, но никто точных справок об этом не наводил, да они и не требовались. А весьма недурно подделанная венским евреем херувимская прекрасно исполнялась петербургскими певчими на клиросе домовой церкви графини Антониды. Словом, хотя при графине Антониде всякий старался, если не быть, то казаться богомольным и верующим, чтобы хватить ее благодати, как это говорили тогдашние циники, но никому не удавалось хватить так, как графу Василию Александровичу. Он был всех верующее, и потому был всех ближе и всех дороже графине. Отсюда легко понять, как больно ей было, что душа этого человека все-таки будет мучиться в аде, так как графиня по своей вере знала, что лютеран непременно сгонят в ад и в другое место мешаться не пустят. Граф ничего не приводил в опровержение этого мнения. Он, по-видимому, и сам разделял опасения попасть в ад, но только он не мог переменить веры, потому что имел такой взгляд, что честный человек обязан жить и умереть в той религии, в которой он родился. Этим честный человек как будто бы оказывает достаточное уважение религии своих отцов, которой затем он может в сущности не держаться и даже издеваться над теми, кто ее держит. Выходила известная бестолковщина, которую, впрочем, люди, равнодушные к вопросам совести, называют правилами. Отступление от этих правил граф считал позволительным только в том единственном случае, когда для человека возникают новые обязательства к существам, с которыми он должен искать полного единения, для которых человек обязан оставить отца и мать. Такое существо, разумеется, жена. Высоко ставя принцип семейный, граф говорил, что он считает в высшей степени вредным, чтобы члены одной и той же семьи держались разных религиозных взглядов и принадлежали к разным церквам. Было ясно, что для приобретения этого человека существовало одно средство – женить его на православной девушке. Но, к сожалению, граф находил эту мысль уже слишком для себя запоздалую, так как он был вдов, и ему было уже около 50 лет. Сколько раз не наводила графиня Антонида разговор с графом на эту тему, он был непреклонен и с серьезной скромностью указывал на то, что его сын от первого брака готовился надеть эполеты. Свое ухаживание за княгиней Варварой Никаноровной, а тем более свое неудачное сватовство к ней, граф, разумеется, хранил в глубочайшем секрете. Об этом никто не знал, кроме бабушки, а та была скромна не менее самого графа. Да притом, может быть, если бы княгиня об этом и проговорилась, то ей едва ли бы поверили. В тот раз, при покушении на руку твердой и самостоятельной княгини, граф не мог иметь никаких пособников. Там он должен был действовать сам, но теперь он держался иной, более безопасной тактики. Граф предоставлял до всего додуматься княгине Антониде, и ей же дарил весь почин дела. Она должна была вызнать мысли княжны, внушить ей симпатию к этому плану, забрать ее на свою сторону и, уверясь, что княжна в случае решительного вопроса даст решительный же ответ в желанном духе, граф предоставлял Хатетовой упросить и уговорить его на этот брак. А ему тогда останется только согласиться или не согласиться.